Практические стороны трансгуманизма. Какие есть доказательства, что это произойдет? Оглядитесь вокруг. Посмотрите на сегодняшний мир. Сравните то, что вы видите сейчас, с тем, что вы увидели бы всего лишь 60 лет назад. Не будет слишком смелым предположить, что еще через 60 лет уровень технологий и образ жизни людей будет просто удивительным по нашим теперешним стандартам. Даже по самым консервативным прогнозам, если мы предположим, что мир продолжит развиваться постепенно, так, как это происходило с 17 века, в ближайшие несколько десятилетий вы сможете наблюдать разительные перемены. Этот прогноз подтверждается тем фактом, что во многих важных областях ожидаются решающие прорывы. Интернет объединяет население мира, добавляя новый слой к человеческому обществу. Слой, в котором главенствует информация. Мы завершаем расшифровку человеческого генома и разрабатываем методы генной инженерии, с помощью которых мы сможем использовать эту информацию для вмешательства во взрослый человеческий организм или для благоприятных изменений наших детей. Скорость компьютеров удваивается каждые 18 месяцев и довольно скоро приблизится к человеческому мозгу по вычислительной мощности. Фармацевтические компании совершенствуют препараты, которые позволят нам управлять человеческим настроением и менять особенности характера без побочных эффектов. Многих трансгуманистических целей можно добиться с сегодняшними технологиями. Какие могут быть сомнения, за исключением возможности гибели цивилизации, в том, что технический прогресс даст нам гораздо более радикальные возможности в будущем? Молекулярное производство способно полностью изменить положение человека. Но возможна ли подобная технология? Эрик Дрекслер и другие ученые показали, что нанотехнология не противоречит законам химии и описали несколько различных путей ее развития. Описание нанотехнологии может показаться притянутым за уши, возможно, потому что ее возможности столь безграничны. Но специалисты в области нанотехнологии отмечают, что на сегодняшний день не было опубликовано ни одной статьи с критикой технических аргументов Дрекслера. Никому не удалось найти ошибку в его расчетах. Между тем, инвестиции в этой области, уже составляющие миллиарды долларов, быстро растут, а некоторые простые методы молекулярного производства уже вовсю применяются. Есть много независимых способов и технологий, благодаря которым люди смогут превратиться в постлюдей. Пока неизвестно, какая технология будет усовершенствована раньше других, и какой способ мы выберем. Но в том случае, если цивилизация продолжит существовать и далее, кажется неизбежным, что мы получим возможность стать постлюдьми. И если только кто-нибудь не запретит такое превращение и не станет препятствовать ему силой, многие решат использовать эту возможность.